с мудростью царского величества несообразен поступок с вином, распространенный двором ганноверским и шведским. Что же касается до казни иезуитов и монахинь, то если по сыску они действительно были казнены за какие-нибудь тайные пересылки с неприятелем или за умыслы над особою его величества, то и во Франции они имели бы такую же участь, несмотря на их духовное звание. Но в открытое для Западной Европы Россия с ее удивительным царем служила постоянно предметом чудесных слухов. Матвеев доносил об одном из них, распространившемся при французском дворе. То был перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложенный теперь к Петру. Великий государь при некоторых забавах разгневался на сына своего и велел его казнить Меньшикову. Но Меньшиков, умилосердясь, велел вместо царевича повесить рядового солдата. На другой день государь хватился: «Где мой сын?» Меньшиков отвечал, что он казнен по указу. Царь был вне себя от печали. Тут Меньшиков приводит к нему живого царевича, что учинило радость неисповедимую. Когда французы спрашивали у Матвеева, правда ли это, он ответил, что все эти плевелы рассеваются шведами, и прямой христианин такой лжи не поверит, потому что это выше натуры не только такого монарха, но и самого простолюдина. Наконец Матвеев дождался ответа по главному своему делу. Дебервиль объявил ему, что корабли отдать нельзя. Они отданы каперам, а не на короля взяты, по прямым регламентам, постановленным между всеми европейскими государями, потому что в морских записках не показано было ни одного товара, принадлежащего русским подданным. В подписях имен ни одного русского имени, только голландские. А на флаги нельзя обращать внимание, потому что флаги могут быть фальшивы. Впрочем, король обещает вознаградить русских подданных за эти убытки, если заключен будет договор о свободной торговле между Францией и Россией. «Дружба здешняя», — писал Матвеев, — «через сладость комплиментов своих бесполезная. В прибыльном деле малый случай нам кажет. Быть кому здесь из особ знатных в министрах, разве хотеть всякого призорства и уничижения по обыкновенной гордости сего двора, которые наши дела и нас невелико ставят? Так и житье мое нынешнее здесь безо всякого дела. Считают меня больше за проведывальщика, чем за министра. Для того требую вашего к себе ответа, чтобы мне не волочиться бедно и бездельно здесь, при таком коварном и богатом дворе, сменять дружбу англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку». Матвеев прожил в Париже до октября 1706 года. Все шли толки о заключении торгового договора. Наконец де Торси объявил ему именем королевским, что договор до общего мира заключен быть не может, ибо война мешает французским кораблям плавать в края северные. Впрочем, король обнадеживает царя, что все московские корабли, которые войдут во французские гавани, нагруженные товарами, родящимися и делающимися в Москве, будут приняты по-приятельски. Только хозяева и корабельщики должны сообразоваться с уставом, изданным для безопасности подданных государств нейтральных и для помешки пронырством со стороны неприятельской. С этим Матвеев и уехал назад в Голландию следить за делами во Франции и сообщать новины. Остался Постников, муж умный, и дело европейского, и пользы государевой сведомый и в языках ученый, по отзыву Матвеева. С Францией не ладилось у нас с самого начала. Петр был воспитан под впечатлением этих неладов. Разливал ли он шампанское из вражды ко всему французскому, мы не знаем, но что он не любил Франции и французов, это хорошо известно. Кроме впечатлений молодости, такая нелюбовь легко объясняется самим характером человека. Какое сочувствие мог питать великий плотник, гениальный чернорабочий, к блестящей чопорной Франции Людовика XIV? Россия Петра и Франция Людовика XIV, что могло быть противоположнее? Грубая простота деревенского юноши и утонченные манеры старого напудренного маркиза. Мог ли понравиться посланнику великого короля простосердечный запрос первого русского министра Головина царскому величеству, ради каких мер, не видя никаких полезных в стране своих дел, вступить в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников? Объявите подлинно, чем король удовольствует царское величество за вступление в союз с ним. Балюс поспешил убраться из России, вследствие чего и Матвеев должен был убраться из Франции без кораблей, говоря в свое утешение, что смена дружбы англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку. Действительно, Петр имел право на этом успокоиться. Но если дружба Франции не обещала никаких выгод, то вражда ее могла быть опасна в Константинополе, где французский посланник был влиятельнее других. Ведя тяжелую войну с Швецией, царь должен был обращать напряженное внимание на юг, откуда приходили постоянные слухи о вооружениях султана, желающего воспользоваться затруднительным положением России и отнять у нее недавние завоевания. Вот почему Петр с берегов Балтийского моря спешил обыкновенно в Воронеж наблюдать здесь за постройкой кораблей, необходимых в постоянно грозящей войне турецкой. Для подтверждения мирного договора, заключенного Украинцевым, отправился в Турцию в 1701 году ближний человек, князь Дмитрий Михайлович Голицын. Ему наказано было попытаться, нельзя ли заставить порту согласиться на свободное плавание русских кораблей по Черному морю, чего никак не мог добиться украинцев. Голицын пытался напрасно. Визирь велел отвечать ему: на свободную торговлю между обоими государствами диван с радостью позволяет, но хода московских торговых кораблей по Черному морю никогда не позволит. Лучше султану отворить путь во внутренность своего дома, чем показать дорогу московским кораблям по Черному морю. Пусть московские купцы ездят своими товарами на турецких кораблях куда им угодно. И послам московским также не ходить на кораблях в Константинополь, должны приезжать сухим путем.